180 Матерь Агни-йоги. Полнота созвучия осуществляет слияние сознаний и дает возможность запечатлевать мысли в полном согласии с основами учения жизни. Чем полнее и глубже созвучие, тем совершеннее и согласованность с основами. Достигается она совместными трудами на протяжении многих жизней. Связь утверждается поверх всех дел житейских и продолжается далеко в будущее, за пределы текущего времени. Эту связь можно укреплять и усиливать постоянным памятованием о ней и постоянством дел, чувств, поступков и мыслей во имя светотворимых. И когда ставится она превыше всех дел земных, приходящих, и когда сознательно протягивается она в далекое будущее, истинно утверждается тогда огненная действительность неприходящего, и тогда серебряные нити света вибрируют светоносно в пространстве, соединяя сознание устремленного к свету духа с теми, кто стоит выше его на лестнице иерархии света, и с кем связан он прямой, непосредственной связью по лучу иерарха и с его ближайшим звеном.